Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Братья и сестры, присоединяясь к сегодняшнему празднику, благодарение Бога за урожай, за изобилие плодов, за достаток нашей материальной жизни, я размышлял о том, есть ли в Новом Завете упоминание о празднике жатвы. Есть ли в Новом Завете упоминание о том, что в домостроительстве Первоапостольской Церкви уделялось бы какое-то внимание празднику урожая. И, знаете, я не нашел и нашел этому два объяснения. Вот как бы вот этот день урожая, день праздника, который был в Ветхом Завете, он являлся тенью будущих благ. И если для Ветхого Завета нужен был один день, чтобы народ израильский благодарил Бога, то Новый Завет, братья и сестры, это вся жизнь есть благодарение. Это не день, не один день в неделю и не один день в году, а это вся жизнь, все дни нашей жизни. Это дух Писания. За все благодарите, и это слово включает в себя в том числе и наши материальные блага, которые мы имеем. Второе объяснение для себя нахожу, друзья, почему в домостроительстве Первоапостольской Церкви нет праздника урожая. Я нахожу в том, что, вы знаете, когда маленькие дети, дети маленькие, мы говорим, пойди в магазин, купи это и дам тебе конфетку. И мальчик, девочка, сыночек, доченька маленький идут и делают, и конфетку дают им. Но если ему уже 20 лет, и все ему предлагаешь сделать что-то за конфетку, то это очень, знаете, ну как бы примитивный. Ну понятно, что здесь уже какие-то медицинские проблемы. Вот так и в Ветхом Завете, когда народ израильский еще не знал, кто есть Бог, Господь обещает материальные блага. И говорит, земля, в которую ты идешь, молоко и мед. Братья и сестры, но кончается Новый Ветхий Завет, знаете чем? Он кончается тем, что люди, служащие Богу, отмечающие день, в том числе и благодарение и праздник жатвы, в книге Малахии, последняя пророческая книга Ветхого Завета, говорят так, «Лучше устраивают себя делающие беззаконие». «Лучше устраивают». Какая польза в том, что мы ходим в печальных одеждах наших, и какая польза в том, что мы очищаем себя, соблюдаем все постановления Господни. То есть банкротство, друзья, иудействующего народа Ветхого Завета состоит в том, что они измеряли благосостоянием, материальным благословением Божьим. Они думали, если кто-то лучше устраивает себя на земле, это и есть благословение. Как будто благословение выражается в материальном изобилии. Как будто благословение Божие выражается в том, кто как себя устроил на земле. Братья и сестры, все, кого весь мир не был достоин, праведники, они скитались, они терпели нужду, и они благодарили Бога в этой нужде. Братья и сестры, и тем не менее Писание говорит, что мы должны иметь не только день благодарения, мы должны иметь всю жизнь дух благодарения Богу. И я нашел, друзья, семь направлений, в которых апостолы воспитывали церковь в деле благодарения Богу. Семь направлений, в которых насаждалась эта прекрасная доктрина вероучения о благодарении Богу. Я бы хотел бы хоть коротко, хотя бы несколько минут уделить каждой из этих направлений. Братья и сестры, наше благодарение Богу – это, знаете, как спевка для будущего хора. Вот сходят хористы на спевки, да? А для чего? Для того, чтобы отточить все, для того, чтобы когда-нибудь будет премьера. Друзья, наша премьера, она в небесах. И знаете, в чем она состоит? Она состоит в том, как написано в книге Откровения, 7 глава, 11-12 стих. Все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков». И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который был, и есть, и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою и великую, и воцарился». Братья и сестры, и ангелы, и старцы, это прообраз церкви, они находятся в состоянии благодарения. Братья и сестры, Бог наш великий, Он окружен славословием и благодарением ангелов и церкви. И чтобы нам быть достойными певцами вот в этом небесном хоре, нам надо учиться за все благодарить. Благодарить, когда есть достаток в нашем доме, и благодарить, когда есть нищета в нашем доме. Благодарить, когда есть хлеб насущный, когда его нет. И во время блокады Ленинграда христиане благодарили Бога, когда вокруг умирали миллионы. И во все времена истинные поклонники Бога, они имели дух благодарности, состояние благодарного духа, чтобы быть достойными певцами этого небесного хора. Братья и сестры, в книге Левит, 22 глава, 29 стих, написаны такие слова: «Если приносите жертву Господу благодарение, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение». Два слова хочу выделить. Если приносите Господу жертву благодарения. Братья и сестры, благодарение – это жертва. Благодарение связано с жертвой. И благодарение связано часто с немалой жертвой. Был такой случай, когда в годы гонений арестовали печатную точку издательства «Христианин» и поручили одному брату, служителю, сообщить родителям, что ее дочка была в числе арестованных печатников. И он ехал в этот дом к родителям этой дочери с тяжелым сердцем и не знал, с чего начать. Как сказать родителям о том, что их дочь арестована. Да, там были конфискованы 30 тысяч недопечатанных Евангелий на новом языке. Они потом были уничтожены. И вот он приехал к старичкам, к родителям с этой новостью, тяжелой. А родители послушали, говорят, и говорят брату: «Брат, не переживай, у нас есть еще одна дочь. Может быть, она вам пригодится, чтобы служение продолжилось». И брат говорит: «Я понял, что эти люди жили вот такой жертвенной жизнью. Они с радостью посвятили на служение вторую дочь. И эта вторая дочь продолжала служить Богу, пока и она не была арестована». Друзья, вот эти люди предстанут перед Богом с двумя плодами, с жертвой благодарения. Двух дочерей мы посвятили Тебе, Господи. Мы не пожалели, мы жили не для себя. Детей, которых Ты нам дал, мы посвятили Тебе. Братья и сестры, кто-то предстанет перед Богом с двумя дочерями, посвященными Богу. Мать сыновей Завидеевых предстанет перед Господом с двумя сыновьями, посвященными Богу. Редакторы Вестника Истины предстанут перед Богом с 200 номеров Вестников Истины, которых они издали в независимой от мира печати. С чем предстанем мы? С какой жертвой перед Богом? Что мы сделали для Бога? Второе, на что хотелось обратить внимание, это книга Неемии, 12 глава, 46 стих. «Издавна, в дни Давида и Асафа, были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные». Вот интересно, что храма еще не было во времена Давида, его построен Соломон. Была скиния, но уже были главы певцов и певиц, то есть были созданы хоры, были начальники хоров, был песенный их хоровой репертуар, чтобы каждое утро и каждый вечер были песни благодарения Богу. И чтобы каждое утро начиналось с хвалебных, благодарственных песен. И это учредил издавна Давид, не Соломон. Братья и сестры, как часто в наших домах, в наших семьях слышны благодарственные песни? утром и вечером, в кругу семьи. Братья и сестры, если в наших домах этого нет, мы что-то очень серьезное упускаем. Братья и сестры, эти песни должны быть не только в храме Божьем. Наши семьи являются домашней церковью. Я знаю, что Батурин Николай Георгиевич знал наизусть 600 гимнов. 600 гимнов. И он в лагере составил сборник этих песнопений. Я думаю, что это был прекрасный певец, который и в штрафных изоляторах, и в тюремном одиночестве, скитаясь, он прошел по узам, 24 года находился в заключении и прошел 50 пересыльных тюрем и лагерей, и везде шел с песней. С песнями благодарения Богу. Братья и сестры, благодарственные гимны должны быть в нашем быту, в наших семьях. Этого требует Господь. Еще хотелось бы обратить внимание на слова Господа Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 26 глава, 27 стих. «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Братья и сестры, Господь взял чашу и возблагодарив. За что Он возблагодарил? Он возблагодарил за предстоящее страдание. Он возблагодарил за Голгофу, за жертву искупления, за то, когда его будут заушать и бить полонитом, и оскорблять, и ни во что ставить его. Он, взяв чашу, возблагодарил. Братья и сестры, это для нас очень важный прообраз. Мы должны уметь принимать с благодарностью ту чашу, которую Бог для нас приготовил с вами, следуя за Ним, по следам Агнца, по следам нашего Господа. Каждый из нас должен свою чашу испить. Для каждого из нас есть своя чаша, которую мы должны в одиночестве проделать этот путь, и никто нам не поможет. У каждого праведника есть свой путь, который он должен проделать в одиночестве. Пройти в одиночестве и в одиночестве испить эту чашу с благодарением. Братья и сестры, для нас очень сильный образ. Как мы относимся к бедам и бедствиям, к одиночеству, к предательству, к измене, к финансовым трудностям, когда у нас больные дети, когда дети наши уходят в мир, когда мы встречаем какие-то нападки, совершая служение Богу. Как мы испеваем эту чашу? С благодарностью ли Господь вас благодарил и преломил, и испил все до конца? Братья и сестры, я хотел бы прочитать небольшую выдержку из книги и одну цитату. Вот Николай Ерофеевич Бойко, служитель Одесской церкви, провел в узах 26 лет и 9 месяцев. И в своей книге он пишет такие слова. «Благодарю Бога, что я полюбил не только Христа, но и страдания за Него. Находясь в изоляторах, я плакал от радости, что Бог удостоил меня такой великой чести. Кому-то трудно поверить, но это так. Я знал, откуда в мое сердце изливается радость. Молитвы народа Божьего возносились к Богу об узников, особенно с постом по пятницам. Бог внимал святым мольбам и с неба посылал утешение в мою истомленную душу. Я просил у Господа сил лучше умереть верным, но не сломиться. Он услышал мои молитвы и дал твердости духа стоять до смерти. Я готов был и умереть в узах, и ждал этого момента, но у Бога были другие планы». 26 лет тюремных застенок. Человек принимал с радостью страдания за Христа. Братья и сестры, нам дано право не только веровать, но и страдать за Христа. И эту чашу надо испить с благодарением. Мы сегодня слышали о том чуде, которое Господь совершил, исцеление над 10 прокаженными. И Господь сказал, когда один из них пал ниц к ногам его, благодаря его, это был самаряин. Тогда Господь сказал, не 10 ли очистились? Где же 10? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника? Братья и сестры, то, что Господь нас извлек из рва и поставил на высокое место, та глубина, из которой Господь нас извлек, чудо искупления и освобождения от рабства греха – это основа для нашего благодарения, духа благодарности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. И благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание, познание о себе, распространяет нами на всяком месте. Братья и сестры, мы видели в своей жизни рабов греха, и наркоманов, и пьяниц, и зависимых от различных грехов и пороков. И мы видели это чудо освобождения, как Господь избавлял их. Если Сын освободит вас, истинно свободны будете. И это, друзья, повод для того, чтобы благодарить. Мы с вами тоже были все зависимые, все до одного, только каждый от своего греха. Кто от гордости, кто от зависти, кто от чего. Все мы до одного были зависимые, а Господь нас освободил. Это повод для благодарения Богу во веки веков. И когда мы смотрим на этот мир, который развращен до конца, мы должны всегда думать, друзья, это мы только без Христа. Вот если мы были бы без Христа, мы были бы их копией. Мы были бы очень похожи на них. Все, что в мире нас беспокоит, все то, что происходит в этом мире, друзья, это мы без Христа, это они без Христа. И если мы другие, то только благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Нет нам в этом никакой нашей заслуги. Не отдел Господь спас нас во благодати, чтобы никто не хвалился. Братья и сестры, шестое направление благодарности Богу – это за чудо воскресения, за рождение свыше, за жизнь с избытком. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 41 стих. «Отняли камень от пещеры, где лежал умерший Лазарь, и Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Сказав это, он возгласил, воззвал громким голосом «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком, и Иисус говорит им «Развяжите его, пусть идет!» Братья и сестры, вот так Господь воскрешал к жизни Лазаря, но в этом и для нас прообраз. Господь возблагодарил Отца Своего Небесного. Братья и сестры, мы вызваны к жизни только благодаря усердию посредника между нами и Богом, Иисусом Христом. За то, что Он нам сказал «Встань, воскресни из мертвых», мы встали и воскресли. Своими силами родиться свыше невозможно. Это чудо совершает Бог. Чудо новой жизни, братья и сестры. Наша жизнь в Иисусе Христе, Его подвигом, Его заслугами, мы вызваны к новой жизни. Не своими, не своим религиозным сектантским обрядами и так далее, и так далее. Нет, не этим. Мы вызваны к жизни Господом. Это Он нам сказал, развяжите его, пусть идет. И это основа для нашего благодарения Богу. И, братья и сестры, я бы хотел сказать, что в нашем братстве, 49-ю годовщину, которую мы отмечали в этом году, исполнилось это чудо воскресения. Я прочитаю небольшую цитату из слова, которое было сказано Геннадием Константиновичем 20 лет тому назад в Нахабино в 91 году. Он сказал так, «В преизобильной любви своей Бог услышал молящихся, стенающих, сокрушающихся об отступлении. Он подошел к нам, к нашей мертвой, отступившей церкви, прослезился у нашей могилы, как некогда у гроба Лазаря, и сказал, «Развяжите его, пусть идет». Господь воскресил нас и дал нам жизнь. И теперь служители наши, почти всю сознательную жизнь, проведшие в вузах, не имеющие иного стажа, кроме тюремного, с радостью могут благословлять молодое поколение на бескомпромиссное следование за Господом. Очень важно запомнить, если бы народ Божий не оплакал свою измену Богу, если бы народ Божий не покаялся за свое предательство, если бы мы бы не встали на путь очищения, на путь правды, то Господь не вернулся бы к нам и не наполнил бы нас силой свыше, и мы ничего не смогли бы сделать в нашей богоборческой стране. Братья и сестры, 49-я годовщина братства – это 49-я годовщина того, когда Господь нас воскресил из мертвых. Воскресил нас к этому независимому от мира служения. 49-я годовщина – это веха, это победа. 49 лет независимого от мира служения. И сколько бы наши дома молитвы не взрывали, не сжигали, не конфисковывали, они не могли подобраться к Дому Божьему, к святилищу, к алтарям, где стояли священники твердой ногою. Братья и сестры, и это повод для того, чтобы благодарить Бога. И последнее, на что хотел обратить внимание, седьмое направление – это благодарность Богу за драгоценную и нелицемерную веру, которая обитает в святых Божьих. Апостол Павел в послании к Римлянам, 1 глава, 8 стих, пишет такие слова: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Благодарю Господа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Братья и сестры, в этом году был отмечен праздник 20-летия свободы проповеди Евангелия. 20-летие, как церковь возвещает слово о Господе до края земли. Евангелие достигло самых дальних народов севера. В нашем братстве представлено больше 80 национальностей, вот такая, из разных народов, искупленных. Братья и сестры, как за это не благодарить Бога, что вера ваша возвещается даже до края земли? В этом году мне в августе месяце посчастливилось быть в Берлине, в русской берлинской общине в Германии. И там тоже был День Благодарения. И в этой церкви в Берлине, когда были собраны, это русская община баптистов, я сказал так, что я благодарю Бога за то, что 60 лет тому назад в вашем городе Берлине в тюремных застенках пролилась кровь Макса Робертовича Фербера. Я имел возможность быть в тех камерах, в тех подвалах той тюрьмы, где он умер. Была сделана экскурсия по этой берлинской тюрьме, где 24 мая 50 года оборвалась его жизнь. Бывшие политзаключенные этой тюрьмы сегодня экскурсоводы. Это был человек, который заботился о узниках. Мы слышали в нашем собрании свидетельства его детей, которые состарились. Он заботился о узниках и сам стал узником, и стал мучеником за то, что помогал узникам, за то, что он исполнил заповедь Христа. «В темнице был, и вы посетили меня». Это вера. Это нелицемерная вера, братья и сестры. Слава Богу за тех, кто сохранили эту нелицемерную веру. Слава Богу за тех, кто возвещает ее. Слава Богу за тех родителей, дети которых могут сказать, что я видел нелицемерную веру, которая обитала в бабке моей и в матери моей. Слава Богу за этих простых бабушек и этих простых матерей, которые являются носителями нелицемерной веры. И их внуки обязательно будут вызваны к новой жизни, потому что они оставили для них это прекрасное, великое духовное наследство, сокровище, нелицемерную веру. Пусть Господь, братья и сестры, нас посетит таким духом благодарности, чтобы и при достатке и изобилии, и при нищете и скудости, и при наличии материальных благ и материальной нищеты, чтобы у нас всегда был дух благодарения Богу. Аминь.